Глава 12. На острие ножа. «Билли!» — закричал Чарли, выходя из машины. Повернувшись к дому, я поманила за собой Джейкоба и шмыгнула на крыльцо, слушая радостные приветствия отца. «Придется сделать вид, что я не заметил тебя за рулем, Джейк», — неодобрительно проворчал Чарли. «В резервации нам дают права в 14 лет», — быстро проговорил Джейкоб, пока я включала на крыльце свет и открывала дверь. «Ну, конечно», — рассмеялся Чарли. «Мне ведь нужно как-то передвигаться». Слушая звучный голос Билли, я снова ощутила себя маленькой девочкой. Войдя в дом, я оставила дверь открытой, и прежде чем снять куртку, включила свет. Тем временем Чарли с Джейкобом пересадили Билли из машины в инвалидное кресло и быстро внесли в дом. «Молодцы, что приехали», — радовался Чарли. «Давно не виделись», — согласился Билли. «Надеюсь, у вас все в порядке». Темные глаза снова скользнули по мне колючим взглядом. «Не жалуемся. Вы останетесь смотреть бейсбол?» «Очень рассчитываем», — кивнул Джейкоб. «Наш телевизор сломался на прошлой неделе». Билли укоризненно взглянул на сына. «Джейкоб рвался увидеть Беллу», — доверительно сообщил он. Парень нахмурился и сник, а меня охватило раскаяние. Кажется, в тот день на пляже я перестаралась. «Поужинаете с нами?» — предложила я, надеясь бежать на кухню. «Нет, мы дома поели», — ответил Джейкоб. «А ты, Чарли?» «Да, конечно», — рассеянно отозвался отец, устраиваясь у телевизора. Я решила приготовить горячие бутерброды и резала помидоры, когда на кухню зашел Джейк. «Как жизнь?» — радостно спросил он. «Отлично», — улыбнулась я. Парень так и излучал энергию. «А ты как? Собрал машину?» «Пока нет», — помрачнел Блэк. «Не могу найти запчасти. Эту черную мы одолжили у друзей». Он показал настоящую на нашей подъездной аллее малолитражку. «Знаешь, я так и не видела то, что ты меня просил, как его...» «Блок цилиндров?» — усмехнулся Блэк. «С пикапом что-то не так?» «Да нет, все в порядке». «Тогда странно, что ты на нем не ездишь». «Это только сегодня меня подвез одноклассник», — уклончиво ответила я. «Здорово гоняет», — восхищенно воскликнул Джейк. «Что-то его я не узнал, хотя в Форксе знаком почти со всеми. А вот папа откуда-то его знает». «Джейкоб, не мог бы ты подать мне тарелки, а не в шкафчике над раковиной?» «Конечно». Блэк молча передал мне тарелки. Скорее бы уже выкладывал, что у него на уме. «Так что это за парень?» — не вытерпел Джейк. «Эдвард Каллен», — с вызовом проговорила я. Джейкоб рассмеялся, а, поймав мой взгляд, смущенно потупился. «Тогда ясно», — проговорил он. «А я-то думал, почему папа так странно себя ведет». «Все правильно», — невинным голоском сказала я. «Он ведь не любит Каллинов». «Ох уж эти суеверия!» — сквозь зубы пробормотал Джейк. «Надеюсь, он не поделится ими с Чарли», — против воли вырвалось у меня. Блэк с подозрением на меня посмотрел. «Очень сомневаюсь», — наконец ответил он. «В прошлый раз, когда наши не поехали в больницу, Чарли так его отчитал, что с тех пор они почти не разговаривали. Сегодня своего рода примирение. Не думаю, что отец сунется к Чарли с чем-то подобным». «Ясно», — с наигранным равнодушием сказала я. Мне стало спокойнее, однако, подав бутерброды, я все же осталась в гостиной, притворяясь, что слежу за бейсболом и слушаю болтовню Джейка. Гораздо интереснее мне был разговор отца с Билли. Я внимательно прислушивалась, готовая при первой надобности броситься в бой. Вечер выдался тяжелым, уроки я так и не сделала, но оставлять Билли и Чарли наедине не решалась. Наконец бейсбол закончился. «Вы с друзьями больше не собираетесь на пляж?» — поинтересовался Джейк, проталкивая коляску отца в дверной проем. «Не знаю», — уклончиво ответила я. «Спасибо за гостеприимство, Чарли», — сказал Билли. «Приезжайте еще», — пригласил отец. «Конечно, обязательно приедем. Спокойной ночи». Взглянув на меня, Билли перестал улыбаться. «Будь осторожна, Белла», — очень серьезно добавил он. «Обязательно», — пробормотала я, опуская глаза. Блэки уехали, а я собралась подняться к себе, когда меня остановил Чарли. «Белла, подожди». Я съежилась от страха. Неужели Билли успел что-то рассказать, прежде чем я принесла бутерброды? Но Чарли был в отличном настроении. Неожиданные гости его очень обрадовали. «Сегодня нам даже не удалось поговорить, как прошел день». «Неплохо», — ответила я, и, поднявшись на первую ступеньку, лихорадочно соображала, чтобы такое рассказать Чарли. На биологии смотрели масло Лоренцо, а на физкультуре мы с партнером выиграли в бадминтон». «Разве ты играешь в бадминтон?» — удивился Чарли. «Вообще-то нет, но мне повезло с партнером», — призналась я. «А кто твой партнер?» «Майк Ньютон», — неохотно сказала я. «Да, ты говорила, что дружишь с Ньютоном», — оживился Чарли. «Отличная семья. Что же ты не пригласила его на танцы?» «Папа», — раздраженно простонала я. «Майк встречается с моей подругой Джессикой. И разве ты не знаешь, что я не умею танцевать?» «Да, да», — смутился Чарли, примирительно улыбнувшись. «Раз в субботу тебя не будет, мы с ребятами решили съездить на рыбалку. Обещают тепло. Но если ты останешься дома, я тоже никуда не поеду. Ты и так постоянно одна». «Папа, ты же очень занят. Я все понимаю», — улыбнулась я и понадеялась, что он не заметит облегчения, мелькнувшего в моих глазах. «Тем более мне нравится быть одной. В этом мы с тобой очень похожи». Чарли просиял. Той ночью сны меня не тревожили. Следующее утро было пасмурным, жемчужно-серым, но проснулась я в чудесном настроении. Вчерашний вечер прошел вполне безобидно, и я решила поскорее его забыть. Весело насвистывая, я спустилась на кухню, перепрыгивая через две ступеньки. «Хорошее настроение?» — улыбаясь, поинтересовался Чарли. «Пятница?» — пожала я плечами. Собиралась я в спешке, чтобы уйти сразу же следом за Чарли. Вот рюкзак собран, туфли и зубы вычищены, и я замерла у входной двери, чтобы выскочить, как только отец завернет за угол. И все же Эдвард меня опередил. Он ждал в машине, опустив стекла и заглушив мотор. На этот раз я вела себя увереннее и быстро плюхнулась на переднее пассажирское сиденье. Он улыбнулся, и на секунду мое сердце перестало биться. Наверное, даже на небесах не найдешь ангела красивее. «Как спала?» — поинтересовался Эдвард, и я еще раз восхитилась мелодичностью его голоса. «Отлично. А как ты провел ночь?» «Неплохо», — улыбнулся он, будто смеясь над какой-то шуткой. «Могу я спросить, чем ты занимался?» «Нет», — усмехнулся Эдвард. «Сегодня все еще моя очередь». На этот раз он расспрашивал моих близких, в основном о Рене, ее характере, хобби, наших отношениях, потом о бабушке, друзьях и, к моему неудовольствию, о мальчиках, с которыми я встречалась. Как здорово, что у меня не было ни одного бойфренда, так что рассказывать было некому. Эдвард мне не поверил, совсем как Джесс и Анжела. «Значит, ты еще не встретила парня своей мечты?» «Феникси не встретила», — неохотно призналась я. Губы Эдварда сжались в узкую полоску. Этот разговор состоялся в столовой. Как быстро летит время, когда он рядом. «Вопросов еще много?» — спросила я, воспользовавшись паузой. «Достаточно», — усмехнулся Эдвард. «Но перерыв ты вполне заслужила». «Интересно, что еще ты хочешь узнать?» — удивилась я. «Ведь богатой событиями мою жизнь не назовешь». «Только не для меня». Искренне проговорил он, и несколько секунд я грелась в тепле его золотистых глаз. Однако блаженство длилось недолго. «Кстати, сегодня тебе было лучше самой сесть за руль». «Почему?» Такое известие меня ошеломило. «После ланча мы с Элис уезжаем». «Ясно», — разочарованно проговорила я. «Ничего страшного, я прогуляюсь тут недалеко». Эдвард нахмурился. «Нет, пешком ты не пойдешь. Мы пригоним твой пикап и оставим его на стоянке». «Я не взяла с собой ключ». «Ничего, я с удовольствием прогуляюсь. Гораздо больше мне жаль времени, которое мы могли бы провести вместе». Эдвард покачал головой. «Пикап будет на стоянке вместе с ключом. Если ты, конечно, не боишься, что кто-нибудь может его украсть». «Ладно», — кивнула я обиженно. Насколько я помнила, ключи остались в кармане джинсов, которые я надевала в среду, а джинсы — под кучей грязного белья в стиральной машине. Даже если Эдвард проберется в дом, ключей ему не найти. Кажется, он почувствовал вызов, скрывшийся в моем согласии, и самодовольно усмехнулся. «Куда вы уезжаете?» — как можно равнодушнее спросила я. «На охоту», — последовал ответ. «Если завтра я останусь с тобой наедине, следует принять повышенные меры безопасности». Его лицо помрачнело. «Знаешь, ты ведь еще можешь передумать». Боясь попасть в плен золотисто-медовых глаз, я изучала свои туфли. Ему не удастся меня запугать. «Неважно, я не боюсь», — повторяла я про себя и решительно взглянула в его лицо, словно ища поддержки. «Нет, я не передумаю».

Обычно я не позволяла себе ничего подобного, но завтрашний день обещал быть тяжелым, даже если мне удастся выспаться. Ожидая, пока подействует лекарство, я аккуратно расчесала волосы и подумала, что надену завтра. Когда все было готово, я легла в постель. Спать совершенно не хотелось, и, порывшись в коробке с дисками, я вытащила ноктюрны Шопена. Включив плеер, закрыла глаза и стала представлять, как одна за другой все части моего тела расслабляются. Наконец, лекарство от простуды подействовало, и я заснула. Как следует выспавшись, я проснулась полной сил, но в том же нервном возбуждении, что и вчера. Ломая ногти, я кое-как натянула бежевый свитер и джинсы. После непривычно спокойной ночи волосы даже не спутались. Взглянув в окно, я увидела, что Чарли уже уехал. На небе тонкие перистые облака, значит, день действительно будет ясным. Я проглотила завтрак так поспешно, что даже не почувствовала вкуса, и вымыла посуду. Почистив зубы, я спустилась по лестнице, и когда раздался стук в дверь, чуть не умерла. Замок открывался с трудом, но вот дверь распахнулась, и я увидела его. Волнение тут же улеглось, и меня охватило всепоглощающее спокойствие. Вчерашние страхи — чистая нелепица. Каллен был серьезным и мрачным, однако, увидев выражение моего лица, рассмеялся. «Доброе утро!» «Что-то не так?» Я нервно оглядывала себя, боясь, что забыла надеть что-то важное, например, джинсы или обувь. «Мы два сапога пара», — снова засмеялся Эдвард, и я поняла, что на нем похожи бежевые свитеры и джинсы. Почувствовав укол зависти, я невесело усмехнулась. «Ну как можно быть таким красивым?» Аккуратно закрыв за собой дверь, я пошла к пикапу. Эдвард ждал у пассажирской двери с мученическим выражением лица. «Мы обо всем договорились», — напомнила я и, устроившись на водительском сиденье, открыла ему дверцу. Боже, с какой грацией он влез в мою старую машину. «Куда едем?» — поинтересовалась я. «Сначала пристегнись, а то мне уже страшно». Окинув его презрительным взглядом, я все же подчинилась. «Так куда мы едем?» «Шоссе номер 101 на север», — приказал Эдвард. «Следить за дорогой, когда на тебя смотрят золотисто-медовые глаза, совсем непросто». Стараясь быть внимательной, я неспешно ехала по спящему Форксу. «Думаешь, мы засветло выберемся из города?» — с презрением спросил он. «Этот пикап в дедушке годится твоему Вольву. Прояви немного уважения», — огрызнулась я. Каллен был неправ. Ехали мы довольно быстро, и скоро дома и аккуратные зеленые лужайки сменил густой подлесок. «Шоссе номер 110, первый поворот направо», — велел Эдвард, прежде чем я успела спросить. «А теперь вперед, пока не кончится дорога». «А что потом?» «Пойдем пешком». «Пешком?» — испуганно переспросила я. «Слава богу, я надела теннисные туфли». «Какие-то возражения?» — поинтересовался Эдвард таким тоном, будто чего-то подобного и ожидал. «Нет», — как можно категоричнее возразила я. «Если он считает, что пикап ползет как черепаха, то пешком мне точно за ним не угнаться». «Не бойся, это же всего 5 миль, а время у нас есть». 5 миль? Что тут можно ответить? 5 миль по острым камням и древесным корням, на которых я точно вывихну лодыжку или сверну шею. Да, прогулка предстоит приятная. Смакуя предстоящее злоключение, я дрожала от страха. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался Эдвард. «Пытаюсь представить, куда мы едем. В одно место, где я люблю бывать в ясную погоду». Не сговариваясь, мы выглянули в окно и посмотрели на тающие в небе облака. «По словам Чарли, сегодня должно быть тепло», — пробормотала я. «Ты сказала отцу, куда собираешься?» — недоверчиво спросил Эдвард. «Нет». «А Джессика думает, что мы вместе поехали в Сиэтл?» В его голосе звучала надежда. «Нет, я сказала, что ты передумал». «Значит, о том, что ты со мной, никто не знает?» — разозлился он. «Ну, думаю, ты рассказал Элис». «Спасибо за понимание», — пробормотал Эдвард. Я притворилась, что не расслышала последней фразы. «Ты же говорил, что у тебя могут быть неприятности из-за того, что нас часто видят вместе». «Значит, тебя беспокоит, что у меня могут быть неприятности, если ты не вернешься домой?» — язвительно спросил он. Я кивнула, не сводя глаз с дороги. Эдвард что-то пробормотал сквозь зубы, но так быстро, что я не поняла. Остаток пути мы ехали молча. И я чувствовала неодобрение, волнами исходящее от него, а что сказать, не знала. И вот дорога кончилась.

Сделав глубокий вдох, Эдвард зажмурился и шагнул на залитую полуденным солнцем поляну.